Маленькая интерлюдия. Первая. День первый. Чем-то же его кормить нужно, правильно? Мы ведь не можем его не кормить, да? А что вообще он ест? В крепости старого города появилось новое подземное помещение. Огромный зал, в котором светло было так же, как днем. В самом центре, под потолком, висела магическая лампа, очень похожая на настоящее солнце. С одной стороны зала была земля и трава, с другой стороны – белый песок. Однако большую его часть занимала вода. Складывалось впечатление, как будто кто-то хотел создать иллюзию тропического пляжа, созданного здесь, под землей. Огромная работа была проделана, и все это ради единственного существа, которое прямо сейчас плавало в этом подземном резервуаре и время от времени поворачивалось к свету то одной, то другой стороной. Зал божества был создан исключительно для него, но вся левая стена была стеклянной, прозрачной. Люди, которые находились в соседней комнате, вели наблюдение за этим созданием, время от времени пытаясь с ним как-то взаимодействовать. За стеклянной стеной в комнате парочка человек пили кофе, смотря как этот бог плавает или по воздуху, или в воде. «Нет, правда. Мы же не можем его морить голодом. Правда?» Один из них взял коробочку с сахаром. Два кубика бросил себе в стакан и размешал их, наблюдая за взволнованной медузой, которая прямо сейчас на песок выползла. «А дома его чем кормили?» «Мне-то почем это знать?» Глава группы сделал глоток из кружки, а затем, на удивление всем, медуза за окном вытянула свой жгутик, ткнув им прямо в стекло, в этого самого человека, вернее, в его стакан. Чтобы проверить догадку, мужчина резко отвел руку в сторону, и Радан тут же перенес жгутик, продолжая указывать на его кружку. «Кофе хочет», – растерянно проговорил тот. «Боги тоже кофе пьют?» «Кто знает», – пожал плечами глава и группы. «А почему бы и нет?» Все остальные переглянулись. «Действительно, а почему нет?» «Эй!» – крикнул тот. «Ну-ка подготовьте ведерко эспрессо!» Стеклянная дверь открылась, и на подземный пляж вышла группа людей, неся в руках целое ведро пьяняще пахнущего напитка. Приблизившись к замершему существу, они снова переглянулись, а потом резко вывернули это ведро на медузу. Ну а та, резко вздрогнув, начала менять цвет. Из прозрачной стала ужасно желтой, а потом черной. Вздрогнула, как упавший с высоты студень. Сжалась до размера небольшой бочки, а потом также резко растеклась во все стороны. Разложилась по пляжу, покрыв его мягкой слизью высотой в 1 сантиметр. «О боже!» – выдохнул глава группы, выронив ведро и почернев лицом так же, как и медуза. «Мы убили его!» День второй. «Нет, правда. Кто предложил ему кофе дать?» «Да никто это не предлагал, успокойтесь!» «Но что-то же он ест, правильно?» Все люди в комнате смотрели через стекло. Немного побаивающаяся их медуза плавала под потолком, иногда поворачиваясь в их сторону и тут же быстро отворачиваясь в сторону. «Может, рыбу?» Один человек просто так, наугад, бросил идею. «Точно! Рыбу!» «С каких пор медузы рыбу едят?» «А что они едят вообще?» «Он не медуза, вашу мать! Он бог соседней страны!» «А, да?» «Точно!» Мужчины переглянулись друг с другом. «Хер с ним! Несите рыбу из морозильника!» Для кухни в крепости стало большой неожиданностью, что группа охраны с нижнего яруса пришла с просьбой выдать им ящик мороженой рыбы. «Так!» – прошептал их глава. «Давайте только не переусердствовать!» Взяв одну рыбину, он осторожно вошел на подземный пляж. Медленно, как к котенку, приблизился к замершему в ужасе существу. Протянул рыбу. Ну а тот, немного покачнувшись в воздухе, вытянул к ней свой жгутик. Взял ее, повертел в воздухе, а затем резко отбросил в сторону. «Эх!» – выдохнул человек. «Тоже провал!» День третий. «Может, отчет императору сделаем?» Вновь собрав небольшой консилиум, люди смотрели на это существо сквозь стекло, попутно кипятя магический чайник. «Что скажем?» «Что мы дебилы некомпетентные!» «Он и так это знает!» Глава группы осторожно намешал себе чашку кофе. Открыл новую пачку сахара и кинул в чашку 3 кубика. И в тот же момент в стекло комнаты снова уткнулось тонкое щупальце. «О!» – удивился один из работников. Все проследили за направлением. Оно снова показывало на главу. «Кофе хочет?» – спросил еще кто-то. Радан точно на чашку с кофе указывал. «Не, вряд ли». На комнату тишина опустилась. «Сахар!» – на главу снизошло озарение. «Точно! Сахар!» Мужчины переглянулись с довольными рожами. «А ну-ка, пошли на кухню!» «Эй, что вы там делаете, черт вас дери?» Второй день на кухню эти черти набег устраивали, требуя продукты, которые, между прочим, были подотчетные. Ладно, рыбу, но теперь сахар просили. «Надо нам!» Схватив ящик на 10 кило, один из охраны просто попер его на свою вотчину. «Охрана! Ну-ка пойдем проверим, что они там вообще делают!» С общей кухни на нижний ярус спустилось человек 30. Все они вышли к подземному пляжу только чтобы запечатлеть потрясающую картину. Один из местных работников, который не отправился рейдом на кухню, держал в руках кубик сахара. Замахнувшись рукой, он резко бросал его в сторону пляжа. А там огромная, плавающая под потолком медуза резко выстреливала в сторону летящего сахара всем своим телом. Вытягивалась, делаясь длинной, как огурец. Хватала летящий кусочек сахара, тут же становясь круглой. Вращаясь вокруг поглощенного сахара, расправляя жгутики во все стороны, становясь похожей на прозрачное солнышко. «Сахар, значит!» «Прикол!»